Итак, дорогие друзья, мы продолжаем погружаться в процесс продаж возможностей онлайн. Сегодня поговорим про ВК. Да, действительно, ВК, система продвижения совершенно не такая, как в Инстаграм. На какие моменты нужно обращать внимание и что нужно у себя настроить, чтобы хоть кто-то где-то увидел и ваш продукт, и вашу услугу, и ваш аккаунт в целом, чтобы вы высветились человеку, который ищет ваш продукт. Правильно настроена шапка профиля. Я об этом говорила ранее, я не буду сейчас погружаться в тонкости, потому что вы уже эту информацию слушали. Второй момент. Ваши товары и услуги должны быть оформлены в сообществе. То есть вы продаете не с личной страницы, а именно с сообщества, чтобы в маркете вы высвечивались потенциальной аудитории. А как сделать так, чтобы люди вообще в принципе вас узнали, даже если они не ищут ваш товар? Каким образом можно начать говорить с человеком, которого вы можете считать своей целевой аудиторией? Вы понимаете, что целевая аудитория, и вы знаете об этом, что это не все подряд, это не все люди, которые едят. Это люди с определенными запросами, с какими-то определенными интересами, определенного пола, возраста, со своими привычками, хобби. И вы понимаете, где этот человек находится. Изучение целевой аудитории – это то, что мы проходили в самых первых модулях, это база, которая поможет вам сегодня понять, а где же точки скопления людей, которым может быть интересен ваш продукт. Здесь мы создаем цепочку взаимосвязи целевой аудитории, людей, которым может быть интересен ваш продукт, и они готовы его купить, ваш продукт, который закрывает их определенные потребности. И место локализации людей, которым может быть интересен ваш продукт. То есть мы сейчас ищем место и ту потребность, которую закрывает ваш продукт. Вы должны сейчас это проанализировать. С продуктом все ясно. Он у вас уже есть, и вы должны четко понимать ценности и его назначение. Торт не для того, чтобы просто его съесть. Кто-то хочет очаровать, кто-то хочет иметь образ какой-нибудь классной мамы, кто-то хочет создать запоминающийся праздник своему ребенку и сделать торт в единственном экземпляре, допустим, и с фотографиями, которые будут долго греть душу и сердце, и так далее. У вас был очень подробный урок по целевой аудитории, как и точнее, какому сегменту доносить информацию о вашем продукте. Продукт у вас есть, у него есть определенные функции, целевая аудитория вами определена, и вы понимаете, какие сегменты вас интересуют, с кем вы хотите работать. И теперь самое интересное – определить место в ВК. Нельзя кликнуть вот на весь ВК, чтобы вас все узнали, все услышали и увидели, но можно начать действовать по следующему сценарию. Надо понимать, какой контент, создаваемый вами, начинает демонстрироваться на широкую, холодную аудиторию. Это очень важно, на холодную аудиторию, на людей, которые на вас не подписаны и которые могут быть потенциально вашими клиентами. Что из контента показывается холодной аудитории? Это клипы. Клипы – это аналог Reels. Я вас не буду учить снимать Reels. Кому-то это заходит, кому-то нет. Есть вообще отдельные специалисты и со своими курсами. Я вам сегодня покажу другой вариант, где вы можете заявить о себе и привлечь внимание к своему продукту и к себе как к эксперту. То есть мы помним, да, Reels или клипы в данном случае в ВК – это тот контент, который транслируется на потенциальную целевую холодную аудиторию. Это очень важно. То есть то, что я сейчас буду говорить, мы будем говорить про экспертный комментинг, но с рилсами, с клипами продумайте эту историю. Вы понимаете, что закрывая потребности целевой аудитории, даже потенциальной, ваши клипы, ваши видео будут показываться на людей, не тех, которые сидят в вашем аккаунте. Это прям очень важно, так как вы должны расширять свой теплый круг и привлекать из холодной аудитории людей к себе в аккаунт. И теперь давайте возвращаемся к месту локализации вашей целевой аудитории. Если вы создаете, допустим, детские торты, то целевой аудиторией вашего продукта являются мамы дошкольного возраста, школьного возраста, малышей, То есть это не говорит о том, что мамы подростков, допустим, 16-17 лет, не покупают торты. Покупают, но чаще всего тортики, вот эти вот семимишные, заказывают совсем маленькими. Теперь включите какие-то логические процессы и начните анализировать. Мамы детей до 3 лет, где они могут находиться? Скорее всего, это мама в декрете. В своем большинстве должны быть, естественно, люди рядом с вами, потому что они должны там в пешей доступности, либо очень где-то недалекое расстояние доехать до вас. То есть это уже несколько параметров, которые должны сойтись. Локализация территориально вам уже ясна. Мама детей младшего возраста тоже вам ясны. Вот думаем, а как они организовывают детский праздник своему ребенку? Самостоятельно или с привлечением каких-нибудь компаний? Да, могут быть компании, безусловно. А может быть и самостоятельно, потому что у нее много времени, и она чаще всего не работает. И у мамы вот деток до 3 лет реально ей интересно самой организовать праздник. Выбрать аниматоров, заказать шары, заказать десерты, украсить место проведения праздника. Это может быть лофт, это может быть какое-то снятое помещение, кафе, ресторан. Она может сама заказывать красивую одежду для фотосессии, интересоваться локациями, где можно сделать детскую фотосессию, контактировать с фотографами и детскими и так далее. То есть все это мама часто делает сама и ищет в каждом из этих направлений то, что ей будет подходить лучше всего. И анализирует на основе отзывов, на основе рекомендаций. Вот представьте, вы мама, и вашему ребенку 2 года, вы хотите организовать праздник самостоятельно. Вы просто будете по отзывам, по комментариям в группах разных искать информацию. А как сделать это? А как оформить это? А где купить это? Ну, чаще всего так и происходит. То есть она может участвовать в каких-то чатах, задавать активно вопросы, выяснять необходимые ей критерии выбора, влияющие на выбор. Мы уже обращались как-то к блогам и форумам, типа там мама-блог, или там блог-мама, как-то не помню, бэби-блог, блог про материнство. Но там чаще всего сидят люди из абсолютно разных мест. Возможно, те там даже целевая аудитория, которая вам теоретически подходит, она может к вам не подходить географически. Я вам рекомендую в ВК находить группы местные, которые относятся к вашей геолокации, у которых с вами одна целевая аудитория. То есть детский фотограф по факту имеет с вами одну целевую аудиторию. Мамы, которые заказывают фотосессию, и мамы, которые заказывают торт, это может быть одна и та же мама. Она покупает разные товары или услуги, но для фотографа детского и для вас она является одним и тем же целевым клиентом. Что такое экспертный комментинг? Помните, я говорила, это такая профессиональная оценка запросов, которые поступают в блоги, в чаты, в форумы, в каждом из сообществ. Пусть будет там сообщество фотографов города Екатеринбурга. Например, есть болталка, и вы можете отслеживать небольшие группы, которые активно ведут свое сообщество и включаются в общение с потенциальными клиентами. Да, экспертный комментинг – это такой немножко партизанский маркетинг. Почему? Потому что вы можете ответить одному человеку грамотно, красиво, не продавая в лоб, ну просто вот показывая свою экспертность. Но на ваш комментарий могут откликнуться, или точнее отреагировать, намного большее количество людей. И это работа на перспективу, потому что общение, вот ветка общения, остается. Если вы не стесняетесь проявлять свою активность, не стесняетесь давать рекомендации, не стесняетесь знакомиться, рассказывать о своем продукте и, допустим, делаете это на регулярной основе, то можно получать клиентов через такие форумы. Можно получать, ну, то есть это, по сути, ваши партнеры получаются, да, люди, которые ведут эти форумы и имеют с вами, по факту, одну целевую аудиторию. Это может быть ваша потенциальная аудитория. А еще раз скажу, эти форумы и эти люди, основатели вот этих форумов, они не являются вашими конкурентами. У вас разный продукт, но у вас одна целевая аудитория. И вот с такими блогами или основателями таких вот форумов, чатов нужно дружить. Аналогичная история в Телеграм. Хоть мы начали с ВК, в Телеграм тоже есть группы, местные группы, группы по интересам, группы мамочек, группы вашего ЖК, группы вашего района, группы вашего города. группы там мастеров, мастериц, каких-то хобби. Вот ваша задача проанализировать эти группы, зайти в эти группы. Тут аналогичным образом создаются вот в Telegram разные чаты, форумы вашего района. Вы должны, как я уже сказала, посмотреть и внедриться в эти чаты, да, вы только просто подписываетесь, по сути. Ваша главная задача, чтобы эти люди, у вас физический товар, географически были близко к вам. Ждать, когда о вас напишут или вам напишут заказом, да, кто-то, такая сказочная история, и таким образом можно вообще никогда не дождаться этого заказа. Поэтому рассказать людям о том, чем вы занимаетесь, если это чат вашего поселка, вашего дома или вашего ЖК, то есть это очень близкая территория, там прям смело можно говорить о том, что вы кондитер, что вы сдаете, там, продаете сладости, принимаете заказы, показать эти сладости. Уровень доверия к мастерам, которые находятся рядом, значительно выше, потому что вы на виду, если нет каких-то там претензий к вашей внешности, к вашему жилью, там, к чистоте производства, то доверие к покупке у мастера, который находится вот рядом с вами, он, конечно, выше. Я уже рассказывала историю, что я заказываю муссовые торты у своей соседки на праздники. Да? То есть я понимаю, кто это, я понимаю, что она делает, как она делает. Меня устраивает вкус, у меня устраивает цена. Это потрясающий мастер. И, естественно, у нее тоже уровень исполнения и ответственности за заказ выше, потому что она знает, если что-то пойдет не так, я знаю, где она живет, я знаю, кто это сделал, я могу ей и благодарность рассказать, и, скажем так, предъявить какие-то претензии. То есть уровень исполнения заказа у мастеров, которые вот находятся там в ЖК, и клиент тоже из этого ЖК, он значительно выше. И доверие у человека к вам тоже значительно выше. Поэтому понятно, что есть какой-то момент эмпатии, да, то, что предшествует общению с вами. То есть люди могут знать, ага, где вы живете, как вы живете, там, какие, ну, не знаю, о вас идет репутация. Ну, в общем, процессы, да, они тоже важны. Те, что были до рекламы, скажем так, вас, ваших ЖК. То есть, если вы в ЖК, люди знают, что вы классный человек, и вдруг вы начали делать торт, так почему бы к вам не прийти? Потому что они, может быть, уже были у вас в гостях, они, может быть, понимают, как вы ведете свое там домоводство, ведете, да, и доверие к вам в любом случае будет выше. Тут не работает история, если у вас репутация в вашем ЖК не очень хорошая, что бы вы ни делали, даже если вы фантастические, вкусные, красивые десерты делаете, но среди соседей вы там славитесь как человек, с которым не хочется общаться, ну, наверное, тут уже ничего не поможет. Но, да, мы эту ситуацию убираем в сторону. Я надеюсь, здесь у меня все адекватные, все классные, все, ну, скажем так, доброжелательные, и желание купить у вас есть. Просто большинство людей, которые вас окружают, они элементарно о вас не знают. Они не знают о том, что вы делаете. Поэтому экспертный комментинг в чатах, форумах, группах, в ВК и в Телеграм найдите. Прям пусть задача будет ваша на сегодня проанализировать, а какие чаты есть, а кто моя целевая аудитория, а с кем я хочу работать. Ага, если это, ну, чаще всего, да, сладости это все-таки для деток. Мамочки, а где же вы сидите, мои дорогие, да, вот найдите те форумы, которые относятся к вашему району, к вашему городу, если поселку, то поселку, к вашему ЖК, и расскажите о своем продукте на большую, но очень близкую аудиторию.